последнее время технический персонал Пхеньянской зернопереработывающей фабрики и научные сотрудники страны впервые разработали питательный продукт животного пептида и установили систему его выпуска. Они разработали 10 видов питательных продуктов, в том числе печенье, конфеты с молоком и желе, с помощью белков животного пептида, полезных для здоровья человека. И на основе отечественной техники осуществили индустриализацию их выпуска. Новые питательные продукты заслужили хорошую оценку на 32-м Республиканском научно-техническом фестивале и Пхеньянской международной выставке науки и техники в области здоровья и домашних медицинских инструментов, что состоялись недавно.